Глава 6. Оглушенный неожиданным открытием, Рейн едва не пропустил момент, когда в ванной стало тихо и вода перестала течь. Он отпрянул от двери, бегом вернулся к кроватям, упал на свою постель во весь рост и едва не расшиб голову о перекладину. Тут же зажмурился, сложил руки на груди и сделал вид, что крепко спит. Через пару минут Келлеир вышла из ванной, промокая мокрые волосы небольшим полотенцем. Дракон вдруг понял, что задержал дыхание, а в висках жутко застучало. «Какого Ярна? Вытрясти из девчонки всю правду?» Что-то его останавливало и не давало подняться. Рейн злился с каждой минутой все больше, отчего стискивал пальцами ткани рубашки на рукавах до треска. «Что она делала?» Любопытство донимало. Открыть глаза Броган не решался, поскольку не был уверен, что сейчас безопасен для мелкой самозванки. «Так, значит, так, да?» За дурака его держала. Вдоволь натешилась? Ну, ничего. Зря ты, лиса, свой хвост распушила. Келлеир с удивлением смотрела на то, как ее сосед по комнате с грозным видом морщит лоб и хмурит брови, при этом усиленно изображая, что спит. Руки на груди сложил. Ну, что за дурень? «Эй, чешуйчатый, ты часом не ушибся сегодня? Может, ненароком голову повредил?» Лиса подошла ближе, не удержалась и щелкнула соседа по носу. Рейн открыл глаза и зло зарычал. Но стоило увидеть склонившуюся над ним лису, как он замолк в растерянности. Куда девались проклятые ярости и желание открутить лгунье голову? Еще влажные пряди мягко обрамляли лицо лисы. Глядя на линию ее губ, вспоминая, какие мягкие ее волосы на ощупь, Броган понимал, что только идиот мог не разобрать, что перед ним женщина. Да, он идиот. «Надолго?» Келлеир кивнула головой, указывая на кольцо вокруг его шеи. Рейн очнулся и потянулся к своему ошейнику. «Три дня». Сухо кинул он и сел на кровати. «Если...» «Если что?» Нахмурилась лиса. «Чего вы спрашивает? Надеется, что он будет бессилен все эти дни, и негодяйка сможет творить, что пожелает?» Броган недоверчиво поглядел ей в глаза. «Тебе какое дело?» В его голосе действительно прозвучала обида. Келлеир от удивления поджала губы. «Да что с этим мальчишкой не так? Расстроился из-за наказания? Или из-за того, что был голоден?» «Наверняка так и есть. И почему это ее беспокоит?» «Хочу знать». «Ну?» Рейн из-под лобья поглядел на соседку. Она машинально протянула руку, запустила пальцы в его волосы и откинула пряди со лба. Да так и замерла. Глазища-то у него синие-синие и такие большие. Чего смотрит так? А она что творит? Келлеир немедленно отскочила от дракона и для надежности спрятала руки в карманы штанов. «Хочу узнать, как долго будет наказан Элгар? Так нужно мне просто, чтобы...» «Что она несет?» «Чтобы что?» – внезапно проревел Броган, поднимаясь с кровати. Он подошел к лисе и навис над ней грозной тучей. «Какого Ярна происходит, мелкий?» «Какого Ярна? Знать бы ей самой!» Келлеир вздохнула, задирая голову, и поглядела на дракона. «Мне с Грифоном не тягаться, я, знаешь ли, слабее». «Она что, сейчас пожаловалась ему?» Лиса закусила губу, да так больно, что слезы выступили. Рейн, видно, все понял по-своему, так как внезапно прерывисто вздохнул, а затем обтер рукавом ее лицо. «Знаю. Все потому, что мелкий ты». Он прокашлялся в кулак, развернулся и быстрым шагом покинул комнату. «Что это было?» Келлеир тряхнула головой. Ее спутанные волосы высохли беспорядочными прядями. Теперь с ними ничего не поделать. Умирать от жары она не собиралась и приложила обе ладони к груди, перетянутой плоской плотной ткани. Сейчас она была больше похожа на мужчину, чем сутулый здоровяк-орк из соседней комнаты. Значит, можно выйти в рубашке. «Да, так и сделаю». Через пару минут, проклиная саму себя, лиса вышла в коридор, застегивая куртку на все пуговицы. Очередным занятием был контроль трансформации. Рейн фыркнул. Он засунул руки в карманы мятых штанов и наблюдал за тем, как сокурсники толкались и проходили в зал. Нет, вот уж куда он явится до того, как с него снимут проклятый ошейник, так это на занятие по контролю. 3 дня! Броган застонал, зло ударяясь затылком о каменную стену. На этот раз все вышло вовсе не так, как он привык. Голова загудела, а в глазах потемнело, причем немедленно захотелось кого-нибудь убить. Нет, 3 дня он не выдержит. Дракон потер ушибленную голову, припоминая, что чуть ранее едва не снес ею перекладину в комнате. Он прошелся по коридору, яростно сверкая глазами. «Ну, мелкий, ну!» Рейн замолк, поскольку 2 девичьих руки обняли его со спины, удерживая на месте. Через мгновение дракон почувствовал, как к спине прижалась мягкая грудь. «Ты тоже решил не идти, Броган?» Жаркий шепот у самого уха заставил его вздрогнуть. Щекотки Рейн всегда боялся. Руки девицы он бесцеремонно разнял и отлепил от пышных форм. Файона не сдалась. Теперь, когда до ее ушей дошла суть наказания подравшихся на сегодняшнем занятии мальчишек, она готова была прыгать от восторга. 3 дня без силы! Хвала небесам! Ей ничего не будет стоить очаровать этого мальчишку. Сейчас, пока остальные тупицы-сокурсники мучаются, слушая очередного нудного мастера, счастье просто плыло в ее руки. Последний час ведьма потратила на приготовление необходимого зелья. Раз мерзкий лис не торопится доставать ей вещь дракона, то приходится действовать другими способами. Она уже приняла зелье, и оставалось только поставить печать поцелуем. Сейчас момент идеальный, им никто не мешал, и приворот был так легко осуществим. «Рейн!» Ведьма знала, что сокурсник уже должен был податься чарам. В таком случае, почему он еще до сих пор не тянется к ее губам? Но Броган недоверчиво поглядел на нее, пробормотал что-то нечленораздельное и побрел прочь. «Да как такое вообще возможно?» Файона задохнулась от ярости и унижения. «Даже не соизволил ответить. Он просто ушел?» «Стой, Броган! Не смей уходить, пока я говорю с тобой!» Голос Магдара прозвучал слишком громко в пустом коридоре, и ей пришлось немедленно умолкнуть. Желания привлечь лишнее внимание у ведьмы не было. Рейн скривился, слушая гулкий звук ее шагов за спиной. «Что этой девице от него нужно?» «Чего пристало?» – раздраженно спросил он. «Я?» – возмутилась Файона, затем умерила свой пыл, понимая, что может запросто упустить великолепную возможность. Она не могла взять в толк, отчего действие чар никак не смущало разум дракона, но отступать не собиралась. «Я просто очень испугалась, когда ты дрался с Элгаром». Файона искусно принялась изображать тревогу, прижимая ладонь к груди. «Я просто не могла дышать!» «Может, тебе стоит слабее корсет шнуровать?» предположил Броган. «И еще. Тебя не было на площадке. Ты была на других занятиях. Так что не могла видеть, как я с Ирсом. Не могла, короче». Рейн снова отвернулся от ведьмы и побрел дальше. «Ты несправедлив ко мне!» услышал он за спиной. «Отчего же?» Дракон даже притормозил от удивления. «Ты же видишь, как я стараюсь? Я делаю больше, чем следовало бы благопристойной девушке. Но ты так жесток!» Магдара повела плечами и подняла на него темный взгляд. «Тебе не нужно стараться», мотнул головой Рейн. «Ты издеваешься надо мной?» пискнула Файона. «Ты ведь нарочно притворяешься. Ты же прекрасно понимаешь, что нравишься мне!» «Я?» Впереди за одной из колонн промелькнуло что-то белое, и Рейн вздрогнул. Он пригляделся и почувствовал, как закололо где-то под лопатками. «Мелкий?» Теперь ему мерещилось. Дракон выругался и, забывая о своей собеседнице, быстрым шагом пошел прочь. Никого он так и не нашел, отчего стал еще злее, сам не понимая причины. «Скоро ужин, а там и до отбоя недолго осталось». Рейн не заметил, как вышел на открытую смотровую площадку одной из башен. Солнце пряталось за рваными тучами. Дождя в воздухе дракон не чуял, если он вообще что-то мог чуять на таком расстоянии. Хотя бы перестало припекать, как в аду. Он оперся обеими ладонями о шершавые камни и поглядел вниз. Вид открывался отличный. Буйство зелени на фоне старых каменных стен замка придавало Арфену некоторую уютность. Не стоило обманываться насчет Академии, но ему тут определенно нравилось. Все лучше, чем в замке дяди. Вот только проклятый грифон портил удовольствие. Броган заскрипел зубами. И теперь еще неожиданный сюрприз, устроенный его соседом или соседкой. «Ну, мелкий». Дракон снова часто задышал, чувствуя, как поднимается волна гнева. Что заставило эту девушку притворяться мальчишкой? На что она вообще рассчитывала с таким маскарадом? Он это обязательно выяснит. Какой-то шум у зарослей розовых кустов привлек внимание Рейна. Он пригляделся, сильно зажмурился и еще раз попытался рассмотреть происходившее. Трое старшекурсников решили разобраться с кем-то из новеньких. Не любил он подобное. Не по-людски это. Броган чувствовал, что должен мешаться. Он забрался на самый край борта смотровой площадки и приготовился прыгнуть, желая сократить путь. Проклятье! Он уже подался вперед, но в последний момент схватился руками за ограждение. В висках застучало. Ненавистный ошейник. Едва не превратился в отбивную. Нет. Он должен добраться до этого Элгора и хоть за ногу, но притащить его к Токум. Стоило Рейну снова глянуть вниз, как он ухмыльнулся. Кажется, с поисками Грифона вопрос уже был решен. Дракон развернулся и побежал вниз, перелетая через несколько ступеней. В небе загремело, едва он выбежал во внутренний двор. Кажется, все-таки дождь завершит этот день. Молодой человек на миг поднял взгляд, наблюдая за грозовыми тучами, заволакивающими небо. Затем посмотрел в сторону зарослей. Трое на одного. Бледно-розовые мелкие цветы теряли лепестки, устилая свежую траву. Оцарапываясь об острые шипы куста, Рейн бросился в драку, если это избиение вообще можно было назвать дракой. Один из старшекурсников, не ожидая подобной атаки, не успел увернуться от удара, который пришелся под ребра, и свалился в траву. Зато двое других уже были готовы. Ир сплюнул кровь, стирая ее с разбитого лица рукавом рубашки. Взгляд Грифона был совсем диким. Рыжий маг выставил вперед руку, собираясь отбросить нежданного противника заклинанием, но Рейн быстро сообразил, что либо этот парень усердно прогуливал занятия, либо сегодня удача на стороне дракона. Магия не подействовала. Элгар попытался подняться, и Броган сердито толкнул его обратно в траву, поскольку увидел, что еще пара ударов добьет опального принца. «У этого тоже ошейник», — хмыкнул один из студентов. Он наблюдал за тем, как их товарищ поднимается с земли и отряхивает форму. «Не лезь не в свое дело, дракон». Маг был серьезен. «Этот грифон заслужил наказание». «Заслужил», — рыкнул их товарищ. Утратив быстроту реакции, Броган не смог толком увернуться, когда его захватили со спины. Третий нападавший был орком. Силище у него, как у быка. Рука все сильнее сдавливала горло, и Рейн вцепился в нее пальцами, пытаясь освободиться. «Ты идиот, последыш!» Глухо пробормотал Элгар, глядя на него из-под лобья и снова пытаясь подняться. Удар ботинком в живот заставил Ирса сипло застонать и снова упасть лицом вниз, хватая воздух. «Три дня!» – рыкнул Рейн, снова пытаясь освободиться. «Три дня! Три дня, и я вернусь! Я вернусь, клянусь!» «У тебя есть друзья, Элгар?» – искренне удивившись, протянул Рыжий. «Кому-то есть дело до такой падали, как ты?» «О, меня... нет!» Кашель сдавил горло, и Ирс замолчал, снова пытаясь встать. «Эй!» – выкрикнул Рейн, едва третий старшекурсник замахнулся ногой для очередного удара. «Он не может регенерировать. Вам нужны такие проблемы? Вам это нужно?» Негодяй остановился, обернулся к Брогану и оскалился в усмешке. «Ну, конечно, оборотень. Можешь себя поздравить, Броган. Это тебе не Ладвиг». «Я последний раз предупреждаю, убирайся отсюда, дракон!» – глухим голосом проговорил маг. Это дело тебя не касается». «Катись, последыш!» — прорычал Грифон, наконец-то поднимаясь. Шатаясь, принц расставил ноги шире и пытался устоять на них. «Бить тебя — моя привилегия, куроголовый. Не желаю ни с кем делиться!» Фыркнул Броган. Дракон изловчился, повернул голову и нанес удар локтем в область солнечного сплетения. Орк взвыл от боли, не имея возможности толком вдохнуть, и ослабил хватку. Рейн воспользовался этим, высвобождаясь из захвата мощных рук. Подошва ботинка врезалась негодяю в колено. Орк схватился за ногу и зарычал на весь двор, рассыпая проклятие. По глазам троицы дракон понял, что так просто их не выпустят. Он ушел от удара волка, подныривая под его рукой. На бегу, хватая за руку опешившего Ирса, Броган потащил его за собой прочь. Догонять их не стали. Не пристало таким, как они, гоняться за первокурсниками и терять достоинство. Рейн это прекрасно знал и понимал, что выглядел в их глазах полным идиотом, но живым идиотом. Этот факт не мог не радовать. Он еще отыграется. Времени предостаточно. Когда они пересекли двор, добегая до полуразрушенной стены какого-то заброшенного строения, то просто рухнули в высокую траву и долго лежали, раскинув руки. Вскоре небо опрокинулось дождем, намочив их одежду, смывая грязь и кровь. Но ни один из первокурсников не шевельнулся. «Ты идиот!» – подвел итог Ирс. «Ты тоже!» – белозубо улыбнулся Рейн, наслаждаясь свежестью. В воздухе пахло мокрой землей, которая непременно измажет всю форму. Глаза Брогана хитро сощурились. Он уже знал, кто займется одеждой сегодня вечером. Но пока его интересовало другое. «Предлагаю перемирие на сегодня», – небрежно заявил дракон. Ирс фыркнул. Рейн что-то невнятно проворчал и сел, упираясь руками в мягкую землю. «Ты же знаешь, что я не отстану, Элгар. Будет проще, если мы решим нашу проблему». И можешь кудахтать, сколько тебе влезет. «С чего ты взял, Броган, что я хочу этого перемирия?» Грифон задрал подбородок, на котором уже наливался синяк, и поджал разбитые губы. От этого на ране снова выступила кровь. Грифон почувствовал это и обтерся рукавом. «Наверное, нужно было позволить им прибить тебя». Процедил сквозь зубы Рейн и тяжело поднялся с земли. Штаны и рубашка облепили тело до дрожи противно. «Кажется, тебя об этом не раз предупреждали, последыш». Ирс попытался встать следом за однокурсником, но боль в животе не позволила ему это сделать. «Если бы я тебя не знал, — угрюмо проговорил Рейн, — решил бы, что ты желаешь сдохнуть раньше срока». Элгар ухмыльнулся, затем, стискивая зубы, сумел встать. Грязной рукой принц провел по своим светлым волосам, убирая мокрые пряди с лица. Теперь волосы его были в земле, но этого Броган не собирался сообщать своему врагу. Глупый Грифон. Неужели действительно хотел позволить избить себя до смерти? Нет. Что-то тут не так. Но ему нет дела до причуд опального принца. «Мастер током ждет птицеголовый», — рыкнул дракон. «Нет», — огрызнулся в ответ Элгар. «Да что с тобой?» — взревел Рейн. «Как может Ирс Элгар, сын Илиса Элгара, позволять вытирать о себя ноги каким-то людишкам?» Броган упер руки в бока. Ирс сразу подтянулся, кидая на дракона короткий взгляд, и снова поглядел куда-то в сторону, лишь бы не на врага. «Не собираюсь я позволять». Он прокашлялся в грязный кулак. «Никто не смеет цеплять ошейник на шею того, чьи предки правили этим народом многие века». И никто не смеет усомниться в том, что... «Броган, тебе в министреле нужно. Пиши песни и дури голову кому-нибудь другому». Ирс развернулся и побрел в сторону тренировочных площадок. Рейн довольно ухмыльнулся. «Нужно будет, он и песню сложит. Главное – получить результат. Невелика проблема сказать Элгару то, что он в душе считал истиной. У Рейна не было причин не уважать покойного Илиса». Тот был щедр душой, а Рейн даже на могилу не мог прийти. Дядя Феллон знал, где казненный король был похоронен, но это место держалось в тайне. Рейн был уверен, что даже мать Ирса не знала этого. Он сглотнул ком, подступивший к горлу. Проклятие. Где она, высшая справедливость, не позволившая доброй жене оплакать мужа, а сыну произнести над могильным камнем свою первую клятву? Занятия кончаются через час. Она может запросто покинуть академию, и все. Думаю, это должно быть что-то вроде... Рейн почесал голову, догоняя Ирса. Что ей сказать-то? Грифон и сам притормозил неподалеку от фонтана, понимая, что на ум не приходит ничего путного. «Скажешь, что был идиотом, и тебе жаль, Броган. Идеальное извинение, а я подтвержу каждое твое слово», — хмыкнул Элгар. Рейн зарычал в ответ и поглядел через двор. У небольших клумб собралось несколько девиц, щебетавших, словно птицы от первой весенней капели. «Точно», — широко улыбнулся дракон. «Ты согласен?» Удивленно приподнял брови Ирс. Затем он проследил за взглядом однокурсника и скептически поморщился. «О чем ты думаешь?» Понял его по-своему Грифон и ударил кулаком в плечо. «Нашел время слюни пускать». Броган вернул удар, отчего Ирс едва не полетел в фонтан, и мрачно доложил. «Это у тебя голова туго соображает. Цветы». «Цветы?» – скривился Ирс. «Да». «Все девицы любят цветы». Дракон прикусил обветренную губу. «Токум ведь девица?» «Не уверен на этот счет», – проворчал Элгар. «Ты серьезно хочешь явиться к этой бабе с букетом?» «У тебя есть план получше, птицеголовый?» – не выдержал дракон. «Нет», – вынужденный согласиться, принц вздохнул. Он еще раз размазал рукавом грязь по разбитому лицу и угрюмо повел в сторону клумб. «Я их отвлеку, а ты хватай цветы». «По-твоему, они могут убежать?» Направился следом Рейн. «Чего их хватать? Сорву малости, идем на площадку». Занавески на ректорском окне дрогнули, и показалось сосредоточенное лицо Вардвана. Проректор даже сощурился, подавшись вперед и пытаясь понять происходящее внизу, во дворе. «Боги, что эти двое творят?» Маг поднял широкие рукава своей мантии и оперся на подоконник обеими руками. «Видимо, помогают мне получить три золотых, Арис». Саргон похлопал товарища по плечу и тоже глянул во двор. С визгом несколько девушек кинулись в рассыпную, стоило одному из учеников приблизиться и что-то коротко выкрикнуть. Второй виновник беспорядка опустился на оба колена и с остервенением пытался вырвать из земли стебли малинии. Соцветия осыпались, укрывая землю кроваво-красными пятнами лепестков. «Да никогда не поверю», – фыркнул Вардван. «Не поверю, что они договорились». «Три золотых, Арис», – с довольным видом протянул ректор, прикрываясь кулаком и сдерживая смех. Проректор процедил сквозь зубы какое-то заклинание, щелкнул ухоженными пальцами, и на стол со звоном упали блестящие монеты. Элазар приподнял белоснежную бровь, глядя, как они поблескивают. «Настоящие, Вардван, только настоящие. Эти ты можешь трактирщику в Сабире предлагать». Аристакис тихо заворчал и полез в карман, извлекая оттуда небольшой замшевый мешочек, стесненным родовым гербом Вардванов. Проректор поджал губы в тонкую линию, дернул за шнурок и развязал свое сокровище. Звая к совести Саргона, маг смотрел ему прямо в глаза, надеясь устыдить, но безрезультатно. Пришлось доставать по одной монете и выкладывать их на протянутую ладонь ректора. «Не пройдет и часа, как они снова вцепятся друг другу в глотки, Элазар». Подвел итог проректор и аккуратно спрятал мешочек в карман мантии. «Потрачу на новую клумбу», – усмехнулся Саргон, подкидывая монетки на ладони. Сверкая, они вернулись обратно к нему в руку, которую ректор сжал в кулак. Тем временем Рейн одолел упрямые стебли. Хотя выдернуть пришлось с корнями, которые теперь напоминали куриные лапы, скрюченные, покрытые комьями мокрой земли. Дракон перехватил букет поудобнее и постучал стеблями по ближайшей скамье, пытаясь сбить грязь с корней. «Будь я девицей, заставил бы тебя съесть этот веник, Броган!» Ирс попытался привести в порядок испорченную одежду. «Хм, Будь ты девицей, то не заслужил бы такого счастья». Броган бережно расправил лепестки малинии и покрутил букет перед собой, любуясь на свою работу. «Нормальный букет. Что не нравится этому грифону? Не розы, которые предпочитают благородные девицы, зато от души. А что может быть главнее в цветах, как не вложенный смысл?» Уверенный в победе, дракон прихватил травинку по дороге на площадку и принялся жевать ее, ощущая горьковатый привкус. «С проблемой почти покончено. Да и один день наказания прошел. Отлично!» Ирс нагнал своего врага у ворот, наталкиваясь на его спину, когда Рейн внезапно остановился и свободной рукой пригладил волосы, убирая их со лба. Придерживая травинку зубами, дракон довольно ухмыльнулся и толкнул ворота. «Вперед, куроголовый!» Страшный рев заглушил голос Рейна, и Ирс украдкой выглянул из-за его плеча. Расширенными глазами принц смотрел на громадного бурого медведя, который привстал на задних лапах. «Какого поганого ярна!» Рейн приоткрыл рот, и травинка выпала, а он так и не мог сдвинуться с места, рассматривая чудовищного зверя. Медведь наклонил голову на бок, изучая неожиданных гостей, и снова сотряс округу своим рыком. «Бежим!» – непослушными губами прошептал Элгар, вцепившись в рукав дракона. «Не успеем!» – отозвался Рейн, не сводя синего взгляда со зверя. Солнце уже садилось. Оно золотило шерсть медведя, когда тот опустился на все четыре лапы и приблизился к юношам. Броган выставил перед собой букет, будто тот мог защитить их, и нервно улыбнулся. «Хороший медведь, хороший!» Он осторожно отступил, толкая спиной товарища по несчастью. Зверь наступал, они отходили. Так и передвигались, пока Ирс не выдохнул, придавленный драконом. Они уперлись в закрытые ворота. «Почему я должен умереть вместе с тобой, Элгар? Где справедливость?» – пробормотал Рейн. Вверху раздался пронзительный клич птицы, и они подняли головы, замечая в небе ястреба. «Это птица мастера Току», – сипло отозвался Ирс. Ястреб камнем упал вниз, у самой земли расправляя крылья и садясь на протянутую руку великанши. Рейн зажмурился и снова открыл глаза. «Мастер! Так этим зверем была Токум!» «И почему только вы не назвали на занятии дух своего рода?» Глухо поинтересовался Броган, глядя, как Белла спокойно приласкала птицу. «Что с вами двоими произошло?» Казалось, мастер только сейчас заметила, отпуская ястреба в очередной полет. Белла с тревогой оглядела гостей, а когда Ирс встал рядом с драконом, появляясь из-за его спины, то вовсе разволновалась. «Что произошло?» Она хмуро ждала объяснений. «Вы снова подрались?» «Нет», — оба закачали головами. «Мастер», — начал говорить Ирс, надеясь как можно скорее закончить с неприятностями. «Я здесь за тем, чтобы просить прощения за свою несдержанность. Клянусь, что не стану бить его на ваших занятиях». Рейн склонил голову, вытягивая вперед руку с цветами. Белла растерянно перевела взгляд с мальчишек на помятый букет. «Значит, извиняться пришли», – сощурилась она. «Угу. Ну что же, зная, чего вам обоим стоил этот альянс, я принимаю извинения». Током приняла малинию, печально поникшую тяжелыми цветами, и постаралась не рассмеяться. «Мы это... пойдем?» Броган подергал Элгара за рукав, кивнув в сторону выхода. «Ступайте», – отпустила их мастер. Когда мальчишки скрылись за воротами, она тактично выждала, едва сдерживаясь, пока ученики удалялись, а затем ее смех разнесся по округе.